Помоги мне простить тех людей, что оставили раны. Имена, как занозы, всплывают от боли и саднит. Память — странная вещь, на хорошем возводит курганы. А неправый надрез тяжело так бывает зашить. Помоги отпустить в забытье до конца и не вспомнить, кто играли со мной, подкупая воскресшей мечтой. Я сжигал на них чувства, надо быть экономней. Не бросать жемчуга пред визжащей толпой. Помоги мне быть верным, с кем венчала беда и разлука. С кем я звезды считал под деревьями в горном саду. С кем я радость делил и в ночи без единого звука. Находили сердца в понимании ответ на нужду. Помоги мне любить тех, кто ждет со мной встречи, тех, кто жертвует многим ради крыльев моих. И под горлом комок слезы радости нашей предтеча. Изменений в душе, что она не застывший гранит.